А когда до меня дошел смысл сказанного: «Зеленая, только не говори мне, да ты ее поменьше слушай», — отпихнула она завывающую зверолюдку. «Нормально там все, отрастет еще». Я дернулся и попытался приподнять голову, чтобы убедиться в свершившемся. И, естественно, снова отключился от резко накатившей боли. Новое включение сознания принесло охуенный такой глюк. Невысокая, метра полтора ростом, девушка с белыми волосами и приятной, сбалансированной фигурой, угадывающейся под ослепительно белым длинным платьем. Красивое бледное лицо с тонкими чертами и сложенными в легкую улыбку губами. Руки с переплетенными пальцами вытянуты перед собой вперед и вниз в жесте девочки-скромняшки. Но главное – глаза. Прозрачные и чистые, словно алмазы, и слегка сияющие изнутри мягким белым светом. «Так, крыша моя потекла», – констатировал я, попутно замечая, что боли почти нет. Только чесалось все дико. «Ты что еще за, папа?» С абсолютно доброй улыбкой произнесла она слово, вызвавшее волну холодка от затылка до самой задницы. «Мама, тети». Папа проснулся. «Мама, тети, папа». Тупо переспросил я, ощущая, как мозг начинает плавиться, пытаясь эвакуироваться из моей дурной башки через нос и уши. Увы, для этого дезертира, но тараканы успели его отловить, отпинать и торжественно водрузить на место. После чего попытались съебаться сами, но мстительный мозг, получив власть над черепушкой, перекрыл им пути побега силовыми щитами и призвал Алую Гвардию для локализации. Судя по его мыслям, наш вестник умом тронулся, появившись рядом с этой белой девочкой-глюком, вздохнула чешуйка. Не думаю, по другую сторону от нее материализовалась Фян. Это защитная реакция. Он в шоке. Скоро придет в себя. Папа, осторожно спросила девочка-глюк. Или не глюк? Нет, не глюк, кивнула чешуйка, оскалившись и показывая мне раздвоенный язык. Познакомься с последствием деяний греховных своих. Негреховно. Тут же обиженно возмутилась белая. Я плод деяния светлого, души спасения. Так, помолчите секунду, схватился я за голову. Просто, помолчите. Дайте переварить. Так, во-первых, я жив. Это хорошо. Руки-ноги чувствую. Это тоже хорошо. Минус в том, что они дико слабые. Словно мышц вообще нету. Общее состояние организма, хуево. Но жить можно. Во-вторых, между ног странная пустота. Слишком странная. Осторожно потрогав промежность, я с облегчением там нащупал кое-что, только очень маленькое. Вывод. Дось не прикалывалась, он реально отвалился. Как и ухо. Хвала Регину, все это потихоньку отрастает. День-два и буду в норме. Главное, жрать побольше. Интересно. Это по мне так отдача с пособки прошлась или тот демон бог учудил. Непонятно, но возьмем за рабочую версию, что это отдача. Тогда к риску сдохнуть при ее применении еще вписываем и серьезный риск откинуть копыта после каста. Интересно, нейросеть цела. Я вызвал интерфейс и с облегчением увидел отчет о легком повреждении квазиорганического компьютера. К счастью, повреждения были обратимы и касались в основном периферии. Например, все нейролинки моей игрушки придется отращивать с нуля. Ну и в-третьих, Ан, ты-то тут какого хрена оказалась? Я и не тут, слегка улыбнулась она и пошла едва заметной рябью. Проекция. Сшихара научила. Рад за тебя, уже немного расслабился я. И долго она держится? Достаточно, ответила Ан. Расход энергии небольшой, но все равно не стоит тратиться лишний раз. И если с тобой все в порядке, я отключаюсь. Есть дела. Угу, мне только и оставалось, что кивнуть. До свидания, тетя Ан, вежливо поклонилась ей белая. До встречи, довольно тепло улыбнулась ей та. Присматривай за мамой и папой. И растворилась, а мои мысли добрались до в-четвертых. Как зовут? Спросил я. Глядя на эту сияющую глазками белую, радость, блин, Сантина, с лучезарной улыбкой ответила она. Кто мама? Этот вопрос волновал меня даже больше первого. Как-то смущенно подняла ручку чешуйка. Ахуеть, вздохнул я, за что тут же заработал осуждающий взгляд новой доченьки. Партеногенез в действии, блин, размножение сам собой, мать твою, Санти, за ногу, да жопой на хвост. Папа, не ругайся, звонко вскрикнула эта радость, зажав ладошками уши. Плохой папа, ох, только и смог сказать я, глядя на присевшую и сжавшуюся в комок девочку. Посмотрел на зеленую. Вот не надо таких взглядов, развела дракоша ручками. Характер и внешний вид сотворило твое подсознание. Я лишь обеспечиваю энергией. Ан, кстати, тоже, потому что своих последователей у девочки нет, а без них ни один младший долго не протянет. Папа, оторвав ручки от ушек, со слезами на глазах спросила девочка. Эн, не ругайся больше, хорошо. Вот от такого мне захотелось выматериться. Долго, грязно, да в 5-6 этажей. На себя. Хорошо, при тебе постараюсь не выражаться, буркнул я. Спасибо. Сантина попыталась броситься на меня с обнимашками, но вовремя была перехвачена чешуйкой. А, дача, иди к сестре Игорю, мягко улыбнулась та. Папе еще восстановиться нужно. И скажи тете Дось, чтоб еды сюда принесла. Хорошо, послушно кивнула она и просто испарилась. А зеленая вздохнула, подошла ко мне и опустилась рядом, опершись спиной на стену. Жопа, констатировала она. Солидарен, кивнул я, немного поудобнее устраиваясь у жесткой стены и обнимая дракошу одной рукой. Она действительно такая. Да, вздохнула чешуйка, осторожно потеревшись об меня щекой. Свет и чистота, но не наивность. Хоть это радует. Скажи, вот как твой разум может породить и Дусю, и Санти. Любой человек, борьба противоположностей, пожал я плечами. А вообще, скорее всего даже боги не в курсе. Я там замутил хуйню на уровне примархов. Мют меня чуть не прибило в порыве чувств. Правильно сделала, вздохнула зеленая. Больше так не делай. Знаю. Сам чуть не обосрался, когда осознал, куда влез. Как она с Дусей, кстати, Санти, как ни странно, нормально, да она вообще со всеми на хорошей ноте, даже Сан, несмотря на то, что та меня недолюбливает, думал вы поладили, вроде как, но осадочек остался, как остальные, и что вообще произошло, пока я валялся, да почти ничего, зеленая поерзала, вытягивая ножки, мы с Лут сразу рванули сюда, когда появился тот божок. Пробили потолок, часть этих баб мутировавших расшугали, часть пожгли. К тому моменту тот божок успешно издох. Чем ты его приласкал, не знаю, но там вообще без шансов. Душу просто разорвало, она поежилась, плотнее прижимаясь ко мне грудью. Ядро его души ты использовал для создания Сантины, как и часть силы. Нет, не знаю как, но прошла полная очистка. Словно через котел бездны пропустили. Энергия чиста, даже слишком чиста. Что касается ее знаний, какие именно были вложены и где ты их взял, это у тебя надо спрашивать. Да я сам в непонятках, осторожно почесал затылок. Просто настроил нужные данные, а дальше вселенная, или код бытия, или как там еще эту херню называют, сама все сделала. Ну и по мне отдачей долбанула. Ясно. «Все с тобой, как всегда». Разговор затих. Она просто лежала, закрыв глаза и прижимаясь ко мне всем телом, а я изучал обстановку и прислушивался к телу, в котором шли активные восстановительные процессы, и которые очень хотела жрать. Покоилась моя тушка все в той же пещере, только изменилась она так, что ее и не признал сначала. Пол теперь был ровным и чистым, словно тут постаралась бригада профессиональных уборщиц на пару со строителями. От предыдущих хозяев не осталось ни следа даже в энергетическом плане, я это специально проверил. Зато вот остаточные следы знакомой маны уловил. Кажется, мои дракоши в порыве чувств залили тут все пламенем и магией так, что даже камень оплавился. Как только меня не сожгли, тот еще вопрос. В крыше пещеры сейчас зияла огромная дыра, через которую виднелось чистое голубое небо и доносились запахи готовящейся еды, скорее всего лагерь разбили рядом с провалом. Почему не сразу тут? Ну, Все-таки пещера с недохромом не до бога, скорее всего банально перестраховались. Впрочем, отряд у нас зубастый, балласта нет. Последний такой, в виде той самой бабы, в которой растворился разум Некра, оставили рядом с Централью. Не самый благородный поступок, но она сама выбрала. Сказала, у нее там какие-то родственники. Мы вдаваться в подробности не стали, хотя Игорь, как я понял, дал ей рекомендательные письма к паре своих приятелей. Все же парень довольно долго там прожил и имел некоторые связи. В общем, проблему с той бабенкой решили и забыли. А вот кого мне реально не хотелось отпускать, это Изю с мозгом. Удобные они очень были. Но и удерживать их тоже было неправильно. Миссию с Некром мы завершили. Кстати, о ней. Вообще все как-то странно вышло. Можно сказать, через жопу. Собрал отряд, зарезервировал себе армию в виде скрутунов, равхас и армейцев, приготовился к долгому противостоянию. А вышел пшик. Залез в бункер, нагнул гада. Вот и вопрос, а нах я так готовился? Зачем все вокруг так нагнетали? В продолжении банкета с повелителем я не верил, тот сдох стопроцентно. Мы с Соси лично разорвали остатки его божественных сил и потерли остатки памяти. Йоцунь тоже не станет проблемой, дракон убрался далеко и надолго. Разве что Юфи. Этот да. Мы не слабо его пощипали и божок вполне мог затаить обиду. Не думаю, что он решится с нами связываться после такого, подала голос Зеленая, вмешиваясь в мои размышления. Ему бы сейчас свои текущие позиции удержать. Пантеон младших, особенно таких молодых, это та еще банка с пауками. Когда он укрепит позиции? Спросил я, просчитывая варианты. Тогда вполне может, но нас к тому времени тут. Ах, вот ты о чем, она задумалась и кивнула. Тогда да, удар придется на Ан. Значит, перед отбытием следует сделать так, чтобы Ан выдержала этот удар, решил я. Еще лучше, чтобы ублюдок был не способен его нанести. Да твоя подруга сама способна из кого угодно отбивную сделать, улыбнулась чешуйка. Да, как богиня она еще слаба, но ты забываешь о покровительстве древней паучихи и примарха. Один ее меч сейчас чего стоит? Она беременна, покачал я головой. Плюс, мне нужна тут резервная база, куда если что можно будет отступить. Решено. Задание богов, конечно, хорошо, но пока не обеспечу тут более-менее приемлемые условия, не уйду. Ты забываешь, что там еще опустошитель летит, прикрыв глаза, сказала Зеленая. И он-то тебя ждать не будет, а на Висе остались небезразличные нам разумные. Лосатардия, Шинири, Химы. Значит, нужно ускориться, кивнул я и легонько подпихнул ее под задницу. Вот ты сейчас пойдешь и ускоришь доску, а то больной хочет жрать, а эта блохастая что-то не торопится. Не блохастая, откуда мне знать? Тут же перевел я взгляд на вывалившуюся из скрыта волчицу с тремя дымящимися огромными кружками, от которых пахло вкусным супом. Слишком вкусным. Лила явилась, ответила Дось на мой невысказанный вопрос и состроила обиженную мордашку. Вылила все, что мы приготовили, заявив, что больного этой бурдой только добить можно. А мы с Дусей старались. И Лут помогала. Ну да, ну да, серьезно покивал я, мысленно благодаря кальмарку и обещая при встрече поцеловать ей щупальце. Давай же сюда, я сейчас от голода сдохну. Пока ел, заодно решил разгрести то, что мне там ночи отсыпало. Глава 266.3.3. Сестры. Имя. Андрей. Титулы. Благосклонность Ута. Богини тоже любит порезвиться. Богоубийца. В душе я, Лали, вставший на путь самопознания, гиперактивный искатель эпической папа-боли. Главное не размер, а умение. Жрец бездны. Как поиметь дракона. Король людей. Куколка истинного мага. Легендарный герой. Мастер-идиот. Начинающий киборг. Отец богини. Отмеченный милосердием. Отчаянный. Отчаянный прыгун. Прибежище монстров. Педобир божественной древности. Первый и единственный фаворит принцессы. Песочный человек. Потенциальный страж. Симбиоз с тварью. сквозь изнанку и дальше. Творец богов, темный господин, тот, кто вставляет, тот, кто жамкает, тугодумище, убийца маленьких девочек, убийца тысяч, уровень 57, класс, буревестник, характеристики, сила 110, ловкость 210, восприятие 130, живучесть 194, сила мысли 130, свободные очки 0, способности, астральный захват, астральный изолятор, аура подчинения, бездна всегда рядом, берсеркер, буря в стакане, буря звездного ветра, буря клинков, буря судеб, величие доик не знает границ, взгляд бездны, вырвает душу, длань монстра, доминирование, драконий наездник, дым блага, живая легенда, игнорирование здравого смысла, калькулятор подрывника, карман душ, контрацепция, контроль маны, кошачий глаз, лалиформация, малая регенерация, метка ауте, мрачный жнец, неперевариваемый, нейросеть, нырок в тень, оценка, ощущение маны, паучьи пальцы, пирокинез, пируэт ласточки, погружение в себя, портал изнанки, пронзающий выпад тени, пурген, родство теней, увеличение запаса энергии, укрепление костей, укрепление тела, укрепленные мышцы, улучшение выносливости, улучшение гибкости, улучшенное динамическое зрение, улучшенное обоняние, усиление артефактов бездны, усиленное улучшение координации, ускорение прогресса, читерские тату, чуйка ложных лолик, свободные очки, 4, навыки, нейросеть, 16 ур, пилотирование ББС, 15 ур, пилотирование малых пустотников, 3 ур, астронавигация, 3 ур, анальный секс, 19 ур, верховая езда, 33 ур, взлом замков, 21 ур, владение астральным телом, 56 ур, владение кинжалом, 25 ур, владение копьем, 54 ур, владение мечом, 55 ур, владение щитом, 10 ур, метание, 26 ур, незаметность, 62 ур, обезвреживание ловушек, 16 ур, обнаружение ловушек, 25 ур, обоеруки мечник, 60 ур, оральный секс, 7 ур, полевая медицина, 9 ур, предчувствие опасности, 72 ур, рукопашный бой, 51 ур, скалолаз, 34 ур, смертельный удар, 61 ур, спринт, 52 ур, стрельба из лука, 24 ур, тайное проникновение, 43 ур, тихий шаг, 62 ур, эротический массаж, 33 ур, прибежище монстров, как-то многовато монстров у тебя в душе сидит, не находишь, рискуешь, смертный, сильно рискуешь, но и в этой ситуации есть кое-что хорошее, такое количество сильных сущностей в твоем астрале начинает укреплять монотоки и вообще положительно влияет на астральные и мужские силы, ну и всякие другие сущности, посмевшие сунуться в твое пространство, рискуют быть банально сожранными. Отец богини, ты породил богиню, вот взял и породил, как ее воспитывать и где искать последователей, думай сам. Но помни два важных момента, божество без паствы очень быстро исчезнет. Паства способна влиять на свое божество и со временем характер бессмертного может измениться в сторону того образа, который представляют себе поклонники. Творец богов, вот сколько можно творить всякую фигню. Тем не менее, это действительно достижение, так что вот тебе плюс 10 к характеристикам. Я почесал затылок, глядя на полотнище текста в виртуальном окошке. Для него системе даже полосу прокрутки прилепить пришлось, ибо эти буковки и цифры уже давно не влезали в стандартный размер системных оповещений. И что мы таки имеем? До вожделенного суперрегина осталось 2 уровня или какое-нибудь крутое достижение на плюс 10. Очень надеюсь, что постройка Великого Собора это зачтет. Если нет, то придется одно обращение к ауте тратить на поднятие нужной характеристики. Думаю, бафнуть она меня вполне способна. Сейчас, кстати, сколько времени?» Подняв голову, поинтересовался я. «Утро», — зевнула чешуйка. «Обед скоро». «Понятно», — поерзал, поудобнее устраиваясь спиной на холодном камне и закрывая глаза. «Тогда разбудите ближе к вечеру. Тьма и тишина. Свет далеких звезд холодными огоньками пробивается сквозь бронестекло обзорной рубки. Одна из этих светящихся точек медленно приближается, постепенно вырастая в огромный сине-зеленый шар, закрывающий собой все обозримое пространство. Планета поражает размерами. Настолько, что не кажется творением природы. Скорее всего, очередной эксперимент этих неугомонных бессмертных, пытающихся угнаться за славой Творца. Гравитация чуть выше нормы, раздался за спиной смутно знакомый голос. Аномалий в атмосфере не выявлено. Начинаю сканирование. Таящийся в пустоте засек электромагнитную аномалию на третьей луне второй планеты. Пусть разведают. Собственный голос показался мне знакомым и незнакомым одновременно. Слишком усталый и постаревший, только без фанатизма. Кстати, о фанатиках. Парадигма не вышла из прыжка. Связи нет. Я прислушался к себе. Тишина. Слишком далеко. Лила. Сейчас, смертный. Без нервов. Большой бабах что-то говорит про волю Грара. Сам древний, молчит. Как всегда, поморщился я. От Калуси что слышно? Говорит, что все в норме. Вот этот голос я не знаю. Выйдет на связь, дайте мне знать. Паркуйте лунную принцессу и готовьте капсулу. Я вниз. Внимание. Фиксирую возмущение пространства. Анализ. Врата варпа. Появляется сигнатура. Это Грувьер Мистгарда и Белый Дракон. Люмьер. Принимаю передачу. Грувьер запрашивает канал связи и просит соотнести орбит исследования. Люмьер ругается матом и обещает отомстить за позор отца. Она все не успокоится. Почувствовал поднимающийся из глубины сознания смутный образ красавицы в белом платье и проснулся. Первая мысль. Это что, блять, сейчас было? Вторая мысль оказалась уже более структурированной и принадлежала явно не мне. Видение. Угу. Ясно, понятно. И какова вероятность того, что оно сбудется? Если все будет идти как идет и ты не взбрыкнешь слишком сильно, то около 50% теперь я узнал голос. Ты мне уже дважды такое показывала, открывая глаза, сказал я. Только белое копье я пропил, а обезглавливание проебал. Река времени течет лишь в одну сторону, смертный вкрадчивым шепотом пафосно задвинула темнота, клубящаяся по углам зала. Я показала тебе не самый худший из вариантов, но и не лучший, и далеко не единственный. Смотри вокруг, и думай, наконец, над своими поступками. Последняя часть фразы все-таки сбилась с пафосно-зловещего на откровенно ворчливый тон. Кажется, там наверху от моей недавней выходки все еще кипятком писают. Ну и ладно, это их половые трудности. А вот информации для размышления Тха действительно подбросила немало. И самое первое, у меня будет целый космический корабль. Не та лоханка-рейдер, что лежит в астрале, а полноценный огромный корабль. Не, может и не огромный, но точно не маленький. Плюс, пара судов-союзников. Какие-то парадигмы и таящиеся в пустоте. Второе название слегка настораживает, так как тут же проскальзывают ассоциации со стариной Тайшадесом и Умброй. Название корабля «Лунная принцесса» намекает на прямую причастность Химы. Она же была на борту. Вместе с Лила. А еще там было судно некоего Мистгарда. Название смутно знакомое, но конкретно ничего вспомнить не получается. И Белый Дракон. Вернее, Дракоша, которая хочет отомстить за позор отца. Из драконов такой расцветки у меня сейчас только один знакомый. Йоцунь. Интересно, та Дракоша ебабельна. Ты это о чем там думаешь? Раздался рядом с ухом подозрительный голос проснувшейся чешуйки, которая нагло дрыхла на моем плече. Драконах, честно признался я, и о будущем. Кстати, о нем, посмотрел наверх, где через дыру виднелось небо, одна половина которого все еще оставалась темной, а вторая потихоньку начала наливаться розовым рассветом. Что будем с дочуркой делать? Как что? Тут же встрепенулась Зеленая. Учить, воспитывать, подбирать жениха. Старушка, да тебе никак уже внуков захотелось. Я пораженно посмотрел на смутившуюся подругу. Ну, не совсем внуков. Замялась она. Просто, того, этого, мелких, понянчить. Так в чем проблема? Выгнул я бровь. Рожай и нянькайся. Угу, надула она щечки и уткнулась мне лбом в плечо. А ты ничего не забыл, дорогой мой? Например, природу моего тела. Точно, извини. Проехали. Все же, таскать с собой такую богиню, учитывая наши приключения и методы. Нет, чешуйка впилась когтями мне в предплечье так, что там кровь выступила. Оставить ее Сан я не дам. У нее свой ребенок будет. Я молча вздохнул. Только приступов драконьего гнездования мне тут не хватало. Но, с другой стороны, куда я нафиг денусь? Лучше радоваться тому, что Зеленая получила немного женского счастья, а я миновал пеленочно-кокушечный период, сразу получив взрослую дочку. Уже вторую. Мля. А если у Лосатардии и Ан тоже дочки будут? Почему-то сразу вспомнился бородатый анекдот про хозяина аквариума. И ведь нужно будет всем женихов подбирать. И если с Дусей проблем нет, эта извращенка любого отлюбит, то кого для Санти прикажете искать? Святого. Так он к ней не притронется, а добрых и хороших хрен встретишь. Да и портиться такие имеют свойства. Причем намного быстрее, чем недобрые и нехорошие. Забить и не искать. Дать выбрать самой. Ну, в первом случае рискую получить истеричку-феминистку, ибо бабы без мужиков очень быстро дуреют. А во втором, опять же истеричку-феминистку, потому как такие хорошие девочки, как Сантипатки, на плохих мальчиков, которые их попользуют и бросят. Сам отчасти такой, знаю, о чем говорю. Но хорошо, что только отчасти. Андрей, вырвал меня из пучины размышлений голос чешуйки. У тебя с головой все в порядке. Не переохладился на голом камне. С чего это? Удивился я, поднимаясь на ноги. Чувствую себя замечательно. В том-то и проблема. Из пещеры выбрались просто, по веревке из паутины Игоря, спущенной вниз, а наверху передо мной предстала довольно неоднозначная картина. «Так что ты там говоришь?» — поинтересовался я. «Ладят они, да. Лагерь был разбит чуть в стороне, под ветвями раскидистого дуба. Дерево было столь огромным, что его легко можно было спутать с Баобабом или Меллорном-мутантом. Ближе к стволу, на невысоком и явно складном деревянном столике горел зеленый колдовской огонь. Прямо на столешнице. Впрочем, чему я удивляюсь, над огнем, на хитрых подставках, скворчала сковородка и кипел какой-то котелок. Рядом стояла Лила, следя за готовящейся едой и когтями трех щупалец нарезая овощи и разделывая тушку какого-то животного. Судя по обилию когтей и шипов на валяющейся рядом шкуре, это явно был мутант. Рядом с кальмаркой, преданно сверляя ее взглядом, сидела кроконяшка. Самое удивительное было в том, что кислотник даже не пытался что-то стянуть. Тварь скорее напоминала сытую кошку, которая просто сидит рядом с хозяйкой-кормилицей, особо не прося, но и не в силах уйти и пропустить возможную вкусняшку. Чуть в стороне от кроконяшки развалилась черная дракоша, мирно посапывая и выпуская из ноздрей едва заметные струйки темно-зеленого дыма. К ее теплому боку спиной привалилась доска и, поигрывая кинжалами, наблюдала за разворачивающейся в центре композиции сценой. Игорь в форме инсекта лежал на брюхе, поджав опорные лапки и закрыв лапами руками голову. Справа от него на земле злобно булькала здоровенная лужа слизи, исходя зеленоватыми и, подозреваю, токсичными испарениями. Слева сидела хмурая Сантина, демонстративно повернувшись к парочке спиной. По крайней мере до сих пор не ссорились, вздохнула чешуйка, тоже изучая эту сцену. Что делать будем? Сначала выясним причину ссоры, пожал я плечами, направившись к этим детям, а потом в зависимости от ситуации. Либо помирим, либо пусть сами разбираются. Ну, или по жопе получит. Как говорил мой дед, рефлекс папа-мозг – самый лучший способ донести информацию до непослушного ребенка. «Это не педагогично», — поморщилась Зеленая, но спорить не стала. «К тому же, мы уже подошли к Троице». «Ну и?» — выгнул я бровь, скрестив руки на груди. «Чего случилось?» «Она попыталась меня сжечь». Наябедничала Дуся, вырастив из лужи слизи фигуру девушки, которая обвиняюще ткнула пальчиком в Санти. «После того, как ты попыталась залезть мне под юбку», — возмутилась та. «Ты сама сказала, что мы сестры и всем нужно делиться», — имела в виду бренные ценности, а не сакральные. «Так тело тоже относится к бренному, имею в виду неф, невинность. Это вообще не ценность, а изъян, от которого тебе стоит срочно избавиться. Игорь, помоги, не впутывайте меня в это», — простонал он и, судя по копошениям лапок, попытался зарыться в землю. «Понятно», — потер переносицу, переводя взгляд с одной девчонки на другую, и остановился на Игоре, и оскалился. «Парень, прими человеческий вид, Андрей». Чешуйка тут же встала передо мной, уперев руки в бока. «Не смей». «Да ладно тебе, где одна, там и ВТО, ГРРР». Моя зеленая подруга вполне себе грозно оскалилась, демонстрируя аккуратные, но острые клычки. «Если это то, о чем я думаю, то я тоже против». Показался из-за ее плеча Игорь уже в образе взъерошенного молодого паренька. «Я однолюб, скорее, однейб», — захихикала Дуся, беря его под локоток. «Я за». Санти встала рядом со мной, гордо вскинув подбородок. Игорь поперхнулся, Дуся улыбнулась и показала ей большой палец, а чешуйка нахмурилась. «Доченька», — почти ласково пропела дракоша, почему-то сверля взглядом меня. «Ты хоть поняла, за что голосуешь?» «За папу», — захлопала глазками белая богиня. «Папа собирается спихнуть тебя замуж за вот этого молодого человека», — ехидно оскалилась дракоша. «Тишина. Па-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а то, хотел его твоим последователем заделать. Да у меня вроде как покровительница есть, с сомнением сказал Игорь, уже по-другому взглянув на Санти. С Шихара, я в курсе, кивнул я. Но кто тебе мешает? Вопрос Веры. КСССС. Где-то у меня в затылке засвербело, а на коже появилось неприятное ощущение, словно по ней забегали паучьи лапки. Много лапок. Слишком много лапок. Да чтоб вас кошки по ночам ёб. Папа. Ох, устало выдохнул и махнул рукой. Я клила. Ну все, ссоры нет. Остальное на тебе мысленно послал чешуйки, проходя мимо нее. Да уж разберусь, весело фыркнула она, все еще хмурясь для публики. Но какого-нибудь последователя из светлых ей подобрать нужно будет, добавил я, уже подходя к столам кальмарки. Надо будет мют попросить подсобить. Щупальце дай, вместо привета потребовал я у Лила. На секунду замерла она, после чего неуверенно протянула мне одну конечность со втянутым когтем. Я ловко перехватил тентаклю и быстро чмокнул. «Ты здоров, вестник!» Склонила она голову на бок. «Это спасибо за тот супчик!» Улыбнулся я. «Дурак!» Вздохнула кальмарка. «Садись, скоро будет готово!» Глава 266-4. «Ты бог! Хочу ребенка!» Вздохнула сидящая передо мной Дось. «Давай чуть позже!» Поморщился я. «Сейчас немного не до того, но...» «Хорошо, но при условии, что ты останешься тут, рядом с Ан, будете двумя колобками лежать на спинках и плевать в потолок. Вон, Ауте уже предлагала сделать тебя верховной жрицей храма, который тут будет отгрохан. Жрицей!» Задумчиво пробормотала зверолюдка. «Встречала я одну жрицу. Такого распутного наряда даже портовые шлюхи себе не позволяли. Это у какого божества?» Тут же заинтересовался я. «Андрей!» — раздался в голове возмущенный писк чешуйки, подкрепленный драконьим ревом. «Да я так, чисто из научного интереса. Хорошо, что в этот раз летел на лут, торжественно усадив на зеленую нашу дочурку. Пусть маме мозги поковыряет, на пару с Дусей». Вскоре дракоша начала замедлять полет, а внизу показалось нечто. Массивное строение, больше всего напоминавшее то ли кучу навоза, то ли половинку оброненного на землю пчелиного улья. Высотой эта штука была примерно в 3-4 этажа, а диаметром не менее полусотни метров. У подножия сооружения, где виднелись темные провалы входов, копошились люди и насекомоподобные монстры. Хотя нет, не монстры, вполне разумные инсекты. Улей Равхаз. А вот входа в бункер группировки армейцев видно не было. А нет, вон то приземистое одноэтажное строение с подозрительной активностью у входа, скорее всего и есть искомый вход. Плюс, если я правильно помню слова Ан, то таких от норков у местных должно быть много, так как сам бункер совсем не маленький. Даже отсюда, с высоты, я прекрасно ощущал многотысячную толпу разумных, скрывающихся под землей, и напряженные взгляды, следящие за нами через перекрестья орудий ПВО. Ан, прием. Слышу тебя, хозяин. Ух, как холодно. Ты что, все еще дуешься? Давай уже, завязывай. И предупреди этих товарищей, что мы пришли с миром. Уже. Садитесь перед ульем. Зеленая, слышала. Слышала. Садитесь, мы сразу за вами, отозвалась чешуйка. Заходит на посадку, негромко сказала Антуанетта, сидя на стуле с высокой спинкой. Хатанов Демир, ее заместитель на посту командира спецотряда «Рыцарь-2» невольно вздрогнул и покосился на молодую богиню. Да, именно богиню. Как бы скептически ни относились люди к существованию разных сверхсущностей, но система упрямо твердила именно об этом. Как и паладины Дикого, и инсекты Равхаз, да и способности, демонстрируемые ею в последнее время, выходили далеко за рамки здравого смысла, даже с учетом системы, перевернувшей этот мир с ног на голову. Впрочем, Демир успел неплохо узнать свою начальницу. Настолько, чтобы не бояться ее до дрожи в коленях, хотя порой она одним своим присутствием давила на мозги так, что хотелось расползтись по земле студнем и пускать слюни. Как вот, например, сейчас. «Антуанетта, ты слишком сильно давишь», вынужден был напомнить Хатанов, глядя, как остальные люди спешно убираются подальше от зоны посадки. Богиня покосилась на него холодными стальными глазами и слегка скривилась, но в следующую секунду сжимающее горло давление ослабло. Не настолько, конечно, чтобы можно было расслабиться, но хотя бы дышать получалось не через раз. «Сэр, вам точно не нужно прикрытие», раздался из рации, висящий на поясе полковника Селезнева, обеспокоенный голос капитана гарнизона центрального входа. «Точно», — буркнул он, не сводя взгляда с пары крупных летающих ящеров, снижающихся на поляну перед ними. «И отлепните от прицелов, не нервируйте гостей». «Есть, сэр», — голос у капитана был недовольный, но приказ он выполнит. «Собственно, вся встречающая делегация состояла из них троих до Барбары», вставший за спиной Хатанова. Вооруженную охрану брать навстречу не стали, исходя из одного простого довода, озвученного Антуанеттой. Он сильно вспомнил Демирту единственную фразу, которую удалось вытянуть из нее. Впрочем, Хатанов и сам успел немного пообщаться с этим Андреем, и впечатление тот производил странное, и уж точно не сильное. Но Демир прекрасно помнил, на что способна Антуанетта, так что существо, которое она назвала сильным, недооценивать не стоит, ровно как и его внушительную свиту. Одни только драконы чего стоили. Наконец два ящера, хлопая крыльями как огромные летучие мыши, приземлились, и с их спин начали спрыгивать пассажиры. Кого-то Демир уже знал, а кого-то видел впервые. Пока остальные прибывшие люди и нелюди разминали ноги, зеленый дракон покрылся легкой светящейся дымкой и, резко уменьшившись в размерах, превратился в симпатичную девушку с ярко-изумрудными волосами, длинными острыми ушками и небольшими аккуратными рожками. Одета она была в облегающий черный комбинезон, подчеркивающий все ее достоинства. Весьма выдающаяся, стоит признать. Тряхнув волосами, драконица цапнула за воротник стоявшего рядом темноволосого парня, что-то раздраженно прошипело ему на ухо и буквально силой потащило в сторону встречающих. «Это и есть ваш Андрей?» — скептически спросил полковник Селезнев, рассматривая приближающегося парня. «Я ожидал большего». «Ну да, особо опасным он не выглядит», — согласилась с ним Барбара. «Тем не менее, это так. Не давайте его внешности и манерам обмануть себя, полковник». «Да знаю, знаю», — отмахнулся от нее Селезнев. «Как-никак, этот человек поработил одного бога и убил как минимум еще одного», — подумал он про себя. А тем временем странная парочка наконец добралась до них, остановившись в шаге от железного стула Антуанетты, который больше напоминал переносной трон. На остальных они пока не особо обращали внимание, целиком сосредоточившись друг на друге. Холодная горделивая красавица в черном платье и доспехах, одним своим взглядом способная склонить к земле самого волевого человека. Обворожительная фигуристая дракоша в облегающем черном наряде. И простоватый темноволосый парень в странном костюме между ними. «Слушай, харе уже дуться», — поморщился Андрей, глядя на Антуанетту. «Сама виновата в этом заключении. Могу сражаться», — холодно ответила ему богиня. «Можешь, не спорю», — кивнул парень. «Но что будет, если клинок в брюхо получишь?» «Не получу. Я крепкая». «Это если драться с простыми смертными», — включилась в разговор драконица. «А сейчас таковых в противниках почти не осталось. Тем более», — упрямо дернула щекой Ан. «Ладно, к этому разговору мы еще вернемся», — вздохнул Андрей. «Но позже. И решение свое я не изменю, так что смирись. А сейчас», — он повернулся к полковнику. «Те двое у меня в памяти нейросети есть. Дамир и Барбара. А вот вас я не знаю». Полковник Селезнев Владислав Дмитриевич, представился седой мужчина, невольно дотронувшись до кобуры пистолета на бедре. Хоть стоящий перед ним молодой человек и не вызывал такого ощущения давящего превосходства, как Антуанетта, или сдержанной смертоносности, как опытный боец спецназа, но было в нем что-то такое, неуловимое, скрытая опасность, словно тихая гладь реки, которая кишит хищными тварями. Пока стоишь на берегу, безопасно, но стоит сунуть под воду хотя бы палец, как спасения уже не будет. Выгнул бровь Андрей, видя, что собеседник слегка завис. «КХМ, я представляю правление нашей группировки и уполномочен проводить переговоры и решать вопросы на самом высоком уровне. Для начала нас интересуют время и цели вашего пребывания здесь. Хочется обговорить все заранее, дабы не было недопонимания». «Что, она вам ничего не объяснила?» Парень бесцеремонно ткнул пальцем в грудь сидящей на своем стуле Антуанетты. Причем ткнул в грудь в самом буквальном смысле. Палец этого смертника уперся в поверхность черного латного нагрудника, заставив людей невольно сделать шаг назад. Они прекрасно знали, чем является артефакт богини и что он способен сделать с неосторожно прикоснувшимся к нему идиотом. Ровно как и сама Антуанетта. Вот только трупа не образовалось. Рука наглеца вдруг на мгновение превратилась в черную когтистую лапу, а накидка, болтавшаяся за спиной человека на манер плаща с капюшоном, тут же взметнула свои полы наперерез выстрелившим из платья Антуанетты черным нитям. Дальше произошло что-то, что именно, люди так и не поняли, так как случилось это слишком быстро для их восприятия. Они смогли заметить лишь несколько размытых движений и все вновь вернулось в норму. Ну, почти. Андрей продолжал стоять перед Антуанеттой, нахально положив уже всю пятерню на ее нагрудник и победно улыбаясь. «То-то, блин!» — фыркнул он, убирая руку с бюста невозмутимой героини. «Совсем уже страх потеряли. К сиськам прохода не дают. Ха-ха!» Дамир, собиравшийся было что-то спросить, поперхнулся и закашлялся. Барбара заботливо похлопала его по спине. «Сэр!» — раздалось в гарнитуре полковника. «Одна из прибывших исчезла. Предположительно, ушла вскрыт. Обнаружить не можем».